Рядом через дорогу в тюрьме свистнул часовой. Внезапно из того места, где прогремели выстрелы, послышалась еще и короткая пулеметная очередь. Визгливо залаяли в ответ около провианских складов собаки. У ворот совпартшколы завозился часовой, и сразу в здании где-то возле клуба стукнула дверь, другая, третья, кто-то промчался по дощатому коридору к общежитию курсантов. Оттуда донесся шум, приглушенный говор. Не успел я подбежать к флигелю и подняться на свое крыльцо, как внутри главного здания по каменной лестнице застучали сапогами, и во двор по одному стали выбегать курсанты. Слышно было, как они щелкали пряжками, затягивали ремни. Из дверей вырвался высокий курсант и, нахлобучивая буденовку, закричал: «Получайте винтовки, товарищи коммунары!» С этими словами он подбежал к низенькой дверке оружейного склада, что чернело рядом с главным входом в здание, открыл замок и исчез в складе. Сразу же на уровне земли тускло вспыхнули два забеленных мелом и взятых в решетки подвальных окна. Остальные окна по всему зданию были темные. Лишь в крайних двух у садика слегка отражалась еще низкая луна. Один за другим выбегали курсанты из склада. Высоко держа винтовки, они щелкали затворами, загоняли патроны, в магазины оттягивали тугие предохранители. «Связные здесь?» — послышался голос Полевого. «Здесь, товарищ секретарь!» — откликнулись сразу несколько человек. «Будите нач состав и сотрудников! Живее!» — приказал Полевой. По двору в разные стороны побежали связные. Один из них, шумом раздвинув ветки сирени, помчался напрямик по бурьяну к нашему флигелю. «Где печатник Манжура живет?» — запыхавшись, спросил он. Связной был низенький комсомолец в бриджах, тот, что председательствовал на собрании и попросил меня из зала. «Сюда!» — крикнул я коротко и первый побежал в коридор. Связной чиркнул спичкой. При ее зыбком свете я показал ему дверь, ведущую к родным, и он сразу же заколотил в нее кулаком. «Кто там?» — глухо отозвался отец. «Тревога! Быстрей!» — крикнул связной. Пока отец одевался, я стоял на крыльце. Под белой стеной главного здания уже выстраивались курсанты. Они были хорошо видны мне отсюда, сверху. Лишь правый фланг слегка заслоняли кусты сирени. «Я с тобой, тата, можно?» — шепнул я отцу, как только он показался на пороге. «Куда со мной? Еще чего не хватало? Марш спать!» Не глядя на меня, сердито крикнул отец и осторожно сбежал по ступенькам во двор. Послышался тихий приглушенный голос Полевого. «Смирно! Первый взвод! За мной шагом! Марш!» Курсанты двинулись строем по четыре вдоль здания. Впереди без винтовки шагал Полевой, отец пристроился на ходу, и я сразу же потерял его из виду. Без песен, без громкой команды, поблескивая штыками винтовок, отчеканивая шаг, колонна курсантов-чоновцев вышла из ворот на улицу, и часовой сразу же закрыл за ней высокие железные ворота. Мне стало очень одиноко здесь, на крыльце. К тетке идти не хотелось. Я знал, что теперь на все это большое здание, на весь огромный, занимающий целый квартал двор совпартшколы, осталось всего несколько человек беспартийных сотрудников, да жен начсостава с детьми. В городе было тихо, совсем тихо, но тишина эта была обманчивой. Я знал, что сейчас со всех улочек города и даже с далекой станции спешат по тревоге на Кишиневскую к штабу Чона группами и поодиночке коммунары-чоновцы. Пересекая освещенный луной пустой двор совпартшколы, я направился к воротам. «Стой! Кто идет?» — громко закричал часовой. Голос его показался мне знакомым. «Свои!» — ответил я тихо. «Кто такие свои?» «Я живу здесь. Фамилия? Манжура. Ну, проходи!» Часовой ждал меня в тени высокого вяза, и мне сперва было трудно разглядеть его в темноте. Когда он вышел из-под дерева на свет, я узнал Марущака. «Старый знакомый!» — протянул Марущак, улыбаясь, и взял винтовку за ремень. «Почему не спишь?» «Хорошее дело, а тревога?» «Какая тревога?» «Да, какая? Вы будто не знаете». «Первый раз слышу». Я понимал, что Марущак меня разыгрывает, но все же спросил —